Глава четвертая. Кленовая королева. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили час. Там, где-то далеко, дома. А здесь были умирающая река и глубоко задумавшаяся Маруся и растерянная Варя. У Вари в мыслях точно прыгал и никак не мог успокоиться звонкий резиновый мячик, и при этом ей точно кто-то что-то нашептывал, да еще одновременно в оба уха. В правое ухо ей говорилось, что все это вздор и сплошное безрассудство, и что так не бывает, и все просто сплошная фантазия. Варя догадывалась, кто это шепчет. Это шептала мамина рассудительность. Как-никак Варя — мамина дочка. В ней целая половина мамина. Но в левое ухо влетали слова «как необычно», «как интересно». Чего там рассуждать, бывает, не бывает, надо действовать. А это говорило папина всегдашнее веселое любопытство. Потому что, как-никак, Варя ведь еще и папина дочка. И другая половина в ней — папина. «Значит так, я думаю, что надо что-то самим предпринимать», — сказала Маруся Влад папиным словам. «Не можем же мы тут сидеть и вечно смотреть, как погибает река. Давай соображать. Раз Алан Мелик увидел темноту, значит, давай думать, где бывает темно». «А где, если не ночью?» — спросила Варя. «Ну, например, в лесу. В густом лесу, где деревья отбрасывают темные тени». Она не договорила, потому что в этот момент у них над головами пропорхнула маленькая птичка. «Читайте!» — прощебетала она и улетела. «Что читать?» — удивилась Маруся. И сейчас же заметила, как откуда-то сверху, кружась в воздухе, к ним опускается листок. Он был похож на кленовый, только гораздо больше, чем бывают листья даже у самого большого клена. Варя подхватила его и показала Марусе. Что же тут можно было прочесть? Изображенное на листе выглядело так. Две стрелочки показывали разные направления. Под ними был нарисован кленовый лист и корона. Под этим изображением был вопросительный и восклицательный знаки. А дальше буква «Х» или крест, и перед ним, и после него восклицательный знак. Варя тихонько сказала «Ой». И в самом деле, как же не «Ой», если написано не буквами, а какими-то непонятными знаками? «Кто-то над нами подшутил, что ли?» — задумчиво спросила она. «Им сейчас в стране тут не до шуток», — ответила Маруся. «Это какие-то новые письмена. Они изобрели их, пока меня не было». «Светит месяц, светит ясный. Ну-ка, давай сосредоточимся. Стрелки. Что могут обозначать стрелки? Например, куда надо ехать или идти, — сказала Варя. Но почему они тогда показывают в разные стороны?» «Да, почему в разные стороны?» — как эхо откликнулась Маруся. «И что обозначают лист и корона?» «Короны носили короли и королевы, когда они были. — заметила Варя. — Золотые, с драгоценными камнями. — А при чем тогда лист? — озадачила ее вопросом Маруся. К чему кленовый лист, было совсем непонятно. Никакого толку от этого странного птичьего письма не получалось. Но тут опять над ними пропорхнула маленькая птица, то ли та самая, то ли другая, и пискнула. — Читайте стихи. — Какие стихи? Варя быстро стала вспоминать, какие она знает стихи, и принялась читать первый всплывший в памяти стишок, который она когда-то выучила наизусть. Надо сказать, стишок вовсе не подходил к случаю. «У ежа зимою спячка, это значит, ежик спит. На дворе живет собачка, дом хозяйский сторожит. Ходит кот по краю крыши, окунь в проруби речной. Из трубы все выше, выше улетает дым печной». Но от такого стихотворения суть написанного на листе нисколечко не прояснилась. «Да нет», — сказала Маруся, — «при чем тут собачка? Смысл в чем-то другом». «Вот бы только знать, в чем», — сказала Варя. «Ах, если б Осей был с нами, или на худой конец Алан Мелик», — заметила Маруся. Она глубоко задумалась. «Кажется, ясно», — проговорила она наконец. «Конечно! Как же я сразу не сообразила! Тут написано стихами. Вот посмотри». Маруся стала показывать значки на листе и читать. Действительно, получалось как бы стихотворение. Сначала направо, потом налево вас ждет кленовая королева. Задайте вопрос, получите ответ. Все, что узнаете, строгий секрет. Вроде бы то, что сказала Маруся, действительно совпадало со знаками на листе. «Ну, тогда скорее пошли, это очень интересно», — заторопила Варю папина половинка. Мамина рассудительная половинка на этот раз даже и не попыталась вступить в спор. «Странно», — сказала Маруся. «Насколько я помню, кленовой королеве надо бы идти отсюда наоборот сначала налево, потом направо». «Видимо, она перенесла свой дворец в другое место, чтобы не знал Злин». «А-а-а!» — вдруг воскликнула Маруся. «Я понимаю. Пока меня здесь не было, они договорились втут писать нарисованными стихами. Злин ведь не понимает ни рисунков, ни стихов. Пойдем, Варя». И они пошли, как было указано в письме, направо. И вскоре деревья с высоченными стволами, прямыми и толстыми, стали выходить им навстречу. Одно, еще одно, потом сразу несколько. Варя и Маруся вошли в лес. Они увидели тропинку, ведущую вправо, и пошли по ней. В лесу было тенисто, сумрачно, тихо. Только листья, похожие на листья кленов, сухо и печально шелестели, да еще под ногами потрескивал сухой мох. Через некоторое время тропинка раздвоилась. Они повернули налево, как им показывала стрелка на листе, и шли довольно долго. Тропинка вела их, вела, как бы заманивала. Стволы деревьев росли чаще и были выше, чем на опушке. Кроны почти что образовывали крышу. Потом Варя и Маруся попали в заросли папоротника и уткнулись в густую непроходимую изгородь из какого-то кустарника с желтыми шипами. Тропинка возле кустов кончалась, и непонятно было, куда дальше идти. Но в изгороде оказалась калитка. На калитке висел золотой молоток. «Стучи», — сказала Маруся. Варя взялась за молоток и постучала. Калитка отворилась. Перед ними возник привратник. Казалось, он был вырезан из дерева. На нем были зеленые до колен штанишки, зеленые чулки и зеленый же камзольчик. Он довольно изящно поклонился и сказал тихим, шелестящим голосом: «Их Величество, кленовая королева, ждет вас. Входите». За высоким забором из колючего шипастого кустарника на лужайке стоял королевский дворец. Странного, надо сказать, вида. Он был построен так, как будто он дерево. Широкая лестница вела к парадному входу в стволе этого дерева. По стволу располагались большие светлые окна в два этажа, а дальше бесчисленные галереи и переходы как бы образовывали ветки, на которых располагались разные дворцовые помещения в виде огромных листьев. В каждом листе тоже было по большому окну. Зеленый слуга поднялся по ступеням и распахнул двери. Маруся и Варя прошли в широкие сени. Затем он отворил еще одни двери, и Маруся с Варей оказались в тронном зале. У дальней стены стоял королевский трон. Трон сверкал, отливая золотыми бликами, и сделан он был в виде огромного пня. Пол в зале был устлан мягким мхом. Стены завешаны коврами, сплетенными из диковинных растений. Откуда-то сверху лился приятный зеленоватый свет. На троне восседала кленовая королева. «Мы их ждали, не правда ли, душенька?» — обратилась кленовая королева к самой себе. «Нам передали письмо, вашего величества, и вот мы здесь», — сказала Маруся с поклоном. «Хорошо, что вы пришли, мои маленькие, хорошо», — отозвалась кленовая королева. «У нас такое несчастье». Она всхлипнула, достала из кармана своей длинной мантии кружевной платочек и вытерла набежавшие слезы. «Так жалко реку. Она так много для нас сделала. Поверите ли, однажды Злин пошел войной на наше королевство. Вообразите, он решил его сжечь. И что же сделала река? Рискуя обмелеть, послала нам на подмогу несметные свои волны, и нам удалось победить. А теперь что?» «Как печально, душенька, правда? Как печально!» — опять сказала самой себе кленовая королева. «Молодец, что ты привела девочку. — обратилась она на этот раз к Марусе. «Но ведь это еще не все. Нам неизвестно, куда он спрятал нужные слова». «Нам хотелось увидеть тебя, маленькая», — сказала она Варе. «Но что нам делать, мы не знаем. Ах, не знаем». Варя обратила внимание на то, что королева говорила о себе во множественном числе. «Ваше Величество», — сказала Маруся, — «известно, что он спрятал волшебные слова в очень темном месте». «Да? Где же оно может быть?» — спросила кленовая королева. «В лесу?» — задумчиво промолвила она. «А вдруг в лесу? Деревья отбрасывают густые темные тени, темнота живет в глубоких оврагах, темно бывает в лесных лощинах. Что ж, попробуй, душенька. Попробуешь, а?» Кленовая королева позвонила в колокольчик. Вошел зеленый слуга. «Мы приказываем всем, у кого еще остались силы преодолеть жажду, зверям, птицам, насекомым, кто еще может ходить, летать, ползать, осмотреть все места в нашем королевстве, где живет темнота. Надо найти волшебные слова, которые спрятал Барнабас Злин». Слуга молча поклонился и вышел. «Может, еще есть надежда, маленькие мои, а?» — сказала королева. «Сейчас, сейчас они явятся. А вдруг? Вдруг?» Слуга действительно очень скоро вернулся. «Говори нам, что?» — воскликнула королева. «Мы в таком волнении! Ну же, нашли?» Слуга молча покачал головой. «Ах, какое отчаяние!» Кленовая королева опять достала свой платочек. «Не нашли. Что ж, мои маленькие, остается вам искать. Ищите, где темно. Но где, где? Вам придется самим, самим. Я даже не могу послать с вами никого из моих слуг. В стране тут каждый должен оставаться на своем месте, в своих пределах. Ах, что же придумать, душенька, а? Что же придумать? Где же еще темно? Где темно? Ах, вот что! Я советую вам пойти к Яшмовой горе. Да-да, повидайтесь с Яшмовым рыцарем. Уж в горе-то полно темных закоулков и пещер, и гротов, и переходов, и туннелей. Может, Злин спрятал волшебные слова именно там? Ах, как знать, как знать! Я дам вам письмо к Яшмовому рыцарю. Он может не принять вас без письма. Ах, сейчас такие времена настали. Кленовая королева взяла листок и что-то на нем написала каким-то особенным карандашом. Или это была палочка. На листе расположились такие же, как в первом письме, знаки. Там было нарисовано сердечко, дальше под ним изображалась корона, такая же, как в первом письме, треугольник, по-видимому, обозначавший гору, и цветочек с пятью лепестками. Дальше была просто черта, а от нее стрелка вниз, а под этой как бы строкой солнышко с расходящимися лучами. Варя и Маруся уставились на листок, опять ничего не понимая. «Мы вот что пишем Яшмовому рыцарю», — сказала кленовая королева. «Сердешный друг, отведи моих посланцев на горный луг. Корона — это значит мы, королева. Треугольник обозначает гору, а цветок — луг. Остальное значит, направь их под землю в пещеры и не теряй веры. Последняя строка обозначена солнышком, понимаете, маленькие мои?» «Да», — протянула Маруся. «Что ж, идите. Будьте очень осторожны. Крыса-ворона наверняка за вами пристально следит. Держите в секрете, куда вы направляетесь. Да, вот еще что. Будьте очень деликатны с Яшмовым рыцарем». «Он сердитый?» — осмелилась спросить Варя. «Ах, нет, нет. Только очень вспыльчивый. Особенно, если ему покажется, что ему говорят неправду. Он не выносит лгунов». «Мы не станем говорить неправду», — заверила ее Маруся. «Счастливо вам, маленькие мои. Мы будем надеяться. Вас проводят до конца кленового королевства. И никому, никому не говорите, куда вы идете».